Кого-то вызволяют из заключения, а кто-то теряется или оказывается забытым в большом мире, умирает на чуждении от болезней и голода и остается там навсегда. И как это не кажется невероятным, даже тело погибшего разведчика может стать предметом торга и обмена. В этой книге рассказано лишь о некоторых людях из большой армии резидентов и разведчиков, работавших в военной разведке в различные периоды ее 85-летней истории. При этом использованы малоизвестные отечественные и зарубежные источники, отдельные архивные сведения о них сообщаются впервые. За помощь и содействие в работе над книгой автор благодарит Колпакиди, Горбунова, Томина, Теплякова, а также сотрудников библиотек РГБ, РГИБ, ЛГБИЛ и архивов РГВА, РГАСПИ. Особая благодарность дочери Боровича Светлане Львовне и внуку Каркмасова, юристу, полковнику Каркмасову, предоставившим в мое распоряжение материалы из личных архивов и помощь в работе над очерками «Лев Борович и сильнее власти и денег». Московские руководители разведки. Первый начальник мирного времени Арвид Зейбот. Создание военной разведки молодого советского государства началось в 1918 году. Но до 1921 года говорить о серьезной стратегической военной разведке не приходилось. Ведомство выполняло в основном оперативные задачи, его лихорадило от постоянных преобразований, руководители сменялись раньше, чем успевали что-либо сделать. К этому времени практически полностью поменялся и личный состав центрального аппарата. Только после окончания гражданской войны 4 апреля 1921 года было создано разведывательное управление штаба РКК, разведдупр, которое стало центральным органом военной разведки. С апреля 1921 года разведдупром руководил Арвид Янович Зейбот, человек, который много сделал для организации эффективной деятельности ведомства. Проблем было много: неопытность, нехватка кадров, недостаток финансирования, голод. Зейбот был всего 3 года начальником и весной 1924-го ушел из разведки по собственному желанию, поскольку не чувствовал ни малейшего влечения к этой работе. Тем не менее, он передал своему преемнику Яну Карловичу Берзину нормально функционирующий аппарат военной разведки. Зейбот не был ни профессиональным разведчиком, ни профессиональным военным, однако обладал другими качествами, позволявшими ему успешно выполнить именно эту задачу – организации и становления. Арвид Янович Зейбот родился 21 августа 1894 года в Риге в семье рабочих. Рос энергичным, предприимчивым, был вожаком окрестных ребят. Всю жизнь любил петь, хотя совершенно не имел музыкального слуха. Остроумный и начитанный, он учился в школе на отлично. Новый подъем революционного движения в начале 10-х годов прошлого века захватил и Арвида, который провел детство в пролетарской революционной среде. 18 лет от роду ученик Рижского реального училища, он стал в декабре 1912 года членом Союза молодежи социал-демократии Латышского края. Окончив в 1913 году училище, он поступил на механический факультет Рижского политехнического института